Глава 14. Я видел, я чувствовал то сумасшествие, которое творится на моих землях. Уже через 5 верст, как мы пересекли условную черту моих земель, нам повстречался первый отряд размалеванных, с бешенством в глазах, словно под наркотиками людей. Они просто бежали на нас, на клин тяжелой конницы, остановить которую можно было бы только нагромождением повозок или массированной стрельбой из луков, не менее чем 300 хороших стрелков. Были сомнения, что и тяжелая пехота с пиками могла выдержать подобный напор. Но эти люди, или даже больше звери, считали иначе. Когда я, находясь на острие атаки, уже был в 50 метрах от толпы из 200 полузверей и выровнял свое копье, несколько модернизированное, удлиненное, противник остановился и бросил в нас дротиками. Преждевременно, я бы отдал приказ метать древковое оружие на 20 метрах от противника, не дальше. Некоторые малые метательные копья даже не долетели, но были и те, что ранили коней. Ефрем, который был по правую сторону от меня, замешкался. Его конь заржал и попробовал встать на дыбы. Один из дротиков попал коню по ляжке передних копыт. Так что место Ефрема быстро занял другой воин из моей сотни. Удивительно, что не могло не радовать, но сотня Геркула быстро подстроилась под наше построение, и я не ощущал хаотичного движения, пусть и не имел возможности крутить головой и видеть всю картину нашей атаки. Мы смели те 2 сотни вояк, которые ранее бежали нам навстречу. Единственными потерями было то, что несколько наших всадников отстали, но еще и то, что некоторые воины потеряли свои копья. У кого-то они сломались, у иных застряли во вражеской плоти без возможности на большой скорости выдернуть древковое оружие убийства. «Твою мать! Убью!» — выкрикнул я, когда увидел, как разгорается моя усадьба. Там был бой. Он и сейчас не закончился, но уже разбился на фрагменты и поединки. Чистокол частью был выдернут, разрушен. Но видно, что враги прорвались прежде всего через ворота. Немалой кровью умылись нападающие. Много лежало трупов у чистокола, на валу и во рве. «Боброк, в усадьбу! Геркул, дай ему 10!» — кричал я на скаку. Я не собирался сам идти и освобождать свой дом. Уже видел, что возле кузницы идет бой, и там вот-вот прорвутся враги. Дом. Хотелось его сохранить, может, и больше, чем все остальное. Это чувство было понятным, но нерациональным. Кузницу мы выстраивали дольше, а она — залог нашей силы. А усадьбу? Отстрою, на улице не останусь на зиму. Лишь только чуть кольнуло сердце. Как там Марта и ее сын? Но и эти эмоции я отринул. В усадьбе уже шел бой во дворе, она уже горела, а кузницу еще был шанс спасти, как и хорошего специалиста, потеряя я которого, придется многое начинать делать с нуля. Верста. Это ведь не так далеко, казалось бы, вообще близко. Но какие же были тягучие те секунды, минуты, что отделяли меня от врага, рвущегося разрушить то, что я создавал, убить тех людей, на которых я делал ставку. «Никого не щадить! Кали! Руби!» — кричал я, когда наша поредевшая сотня ударила в тыл идущим на приступ кузнецы татям. Свое копье я сломал на втором враге. Это был разбойник в шлеме. А я чуть промазал и попал не в лицо, а в защищенную часть головы. И пусть этого удара хватило, чтобы враг упал в беспамятстве, но ставшее уже любимым копье раскололось. Его деревянная часть. Замах. Я ударяю по шлему одного из чухонских воинов, чье копье я только что отвел. Замечаю, как ручеек крови начинает течь из-под шлема. Это не абсолютная защита, когда наносится концентрированный удар. Бью уже другого, и по левую сторону противник отброшен. Этот был с топором, и он смог взять мой меч на свое орудие убийства. Вот только я вкладывал в удары такую силу, что хиловатый чухонец не удержал свой топор и вместе с ним сам упал на землю. Не мой конь, а лошадь того, кто следовал сзади, наступила на горе-вояку, который сильно переоценил свои силы, пытавшись парировать сильный удар меча. Нас было меньше, чем противника, однако и по вооружению, и слаженности, как и по индивидуальному мастерству, наши воины могли противостоять даже еще численно большему врагу. Могли, но не без потерь. Среди большого количества трупов инородцев я видел и своих братьев. «Убегают!» — кричали мои воины, которые остались за стенами кузницы. Это был крик не столько просто сообщающий о факте бегства, сколько торжествующий, провозглашающий победу. «В деревню!» — закричал я, разворачивая своего коня. «Потерпи, родной, нужно еще поработать». Это я обращался к животному, от которого шел пар. Погода явно была около нулевой, а от коня шел жар. Он был измотан и быстрым переходом от воевода на мои земли, и после боем. И не самый лучший конь был подо мной. В моей конюшне есть и получше, и повыносливее. «Взять кого живьем!» — прокричал я во след удаляющимся воинам. Те, кто был ближе к деревне, уже устремились вперед. Я видел, как один всадник из сотни Геркула упал. Его лошадь не выдержала гонки и уже двух боев. Этого я и опасался. Можно, нет, нужно было остановиться в усадьбе, посмотреть свежих коней, которых там, в конюшнях, должно было быть достаточно, чтобы всем пересесть на новых лошадей. Но нечего думать задним умом. Я не видел, чтобы конюшни горели. Да и не последние же дураки, нападавшие, чтоб коней жечь. «Лис!» — выкрикнул я. «Бери моего коня! Спешиваемся! Прибежи где, и после иди за мной!» Я спрыгнул со своего уже настрадавшегося коня и бегом направился в деревню. Я выдержу. Животное? Вряд ли. Тем более, что я оставил коня уже у самой деревни, и бежать было всего ничего. Тут также враг частью бежал, но были те, кто замешкался. Я шел по деревне беженцев, выставляя вперед меч, и рубил каждого инородца, что попадался мне на пути. Чухонцы всегда одеты несколько иначе, беднее, что ли. Тут в деревне беженцев не должно быть иных, кроме как пришедших с юга русичей. Они ушли от угрозы, но нашли уже тут насилие и смерть. Сердце мое отбивало ритм мести, глаза застилала жажда убивать. Изнасилованные женщины, убитые мужчины, сожженные или разрушенные дома. Это ли не геноцид? И никто меня не осудит за то, что я буду убивать теперь и детей, тех, кто посчитал себя вправе напасть на людей, которые мне доверились. Время такое. Я стал или всегда был таким? Так мне казалось именно сейчас, и я не пугался своей жестокости. «На!» — выкрикнул я, с одного удара отрубая голову чухонцу, который только что вышел из одного из домов. Он тащил сундук, который даже не смог закрыть, так как тот был сверхом набит всякого рода добром. Через десяток секунд вышли и трое подельников убийцы-мародера, который в прямом смысле потерял голову от вседозволенности. «Отпусти, боярин!» — сказал Астар, один из мужиков с моей же деревни местных. «Почему? Чем плохо тебе жилось?» — выкрикивал я, делая два шага назад. Меня обступали двое воинов-чухонцев, и нельзя было оказаться окруженным с трех сторон. Одновременную атаку я мог бы и не парировать. «Тебя б я пощадил! Ты не злой! Но иные твои соплеменники уничтожили мой народ! Так что просто уходи и дай нам уйти!» — говорил Астар. И я видел его сомнение. «У тебя есть сын и дочь. Они будут убиты из-за тебя!» — прошипел я, увидев, как ползет к выходу из только что ограбленного дома женщина. У нее был вспорот живот, но хозяйка еще утром процветающего хозяйства цеплялась за жизнь. Тщетно. В этом времени с такими травмами не выживают. А я не стану пробовать делать операцию, пусть даже кое-что понимаю в хирургии. Приходилось. Тут, даже собрав все кишки обратно, не подарить жизнь. Кровь нужна. Она скончается уже от ее потери. «Я забрал своих детей. Нынче я не живу у тебя. Но знай, что я...» Продолжал говорить Астар. Но я уже начал действовать. Используя то, что один из воинов отвлекся на выползающую обреченную на смерть женщину, я перехватил его копье и резко дернул древковое оружие на себя. По инерции воин последовал за своим оружием, но нарвался на мой меч. «Эх!» Я прокрутил меч, еще больше нанизывая на него противника. Еще один враг попытался ударить меня своим копьем, но я подставил под удар его же товарища. «Жух! Жух!» Две стрелы пролетели мимо меня. Одна попала в Астара, в его плечо, вторая прошла мимо. Нужно будет накрутить этих стрелков-мазил. Будут у меня тренироваться и днем, и ночью за такую стрельбу. Я чуть не пропустил очередной выпад оставшегося пока невредимым врага. Успел отвести удар. Делаю два шага назад, выдергиваю нож из-за пояса и метаю его в противника. Одновременно пролетает еще одна стрела, и она уже попадает как нельзя лучше в шею Астара. Попадает в живот врага и мой нож. Противник чуть пошатнулся, а я рубанул его мечом, рассекая грудную клетку и лишая жизни этого заблудшего, не лучшего представителя рода человеческого. Оборачиваюсь, чтобы посмотреть, кто это мне так неумело помогал. И вижу. Нет, не кого-то из воинов, а двоих мужчин, вернее, взрослого лучника и, возможно, его сына. Этих беженцев из последней партии я видел, но не успел поинтересоваться, кто такие и что умеют. «За помощь воздастся!» — сказал я и устремился дальше. Деревня была уже зачищена. Еще слышались крики от боли и горя утрат, стенания, хрипы и стоны от ранений. Но враг бежал. Я шел между пожарищ, разрушенных строений и думал о том, что вот такой удар, что нанесли по мне, моим людям, самый страшный. Можно просто не успеть до холодов построить новые жилища, и тогда люди будут замерзать. Я сам стану замерзать, так как и мой дом сгорел. А ведь стал уже обживаться. У меня уже были матрасы, набитые соломой, я уже укрывался не шкурами, а шерстяными одеялами. Была и утварь, деревянная по большей части, которая наверняка сгорела. Также и остальные люди. Только-только они поверили, что жизнь налаживается, обрастали барахлом, а тут... «Все, Тысяцкий, деревня чистая. Кто смог сменить коней, ушли в погоню», — доложился Ефрем. «Где Лавр? Где остальные? Как позволили этому произойти?» — грозно спрашивал я. «Тебе ответ не понравится, брат Тысяцкий», — отвечал Ефрем. «А я не баба, кабы ты мне говорил только лепое да доброе!» — вызверился я и был уже готов ударить десятника. «Лавр и остальные убиты в доме старосты деревни. Скорее всего, их туда позвали и убили расслабленных. Потому без командования воины не смогли объединиться и биться сообща», — сказал ратник и опустил голову. «Еще непонятно сколько, но многих наших братьев убили. Часть из твоей сотни побежали оборонять храм, и вот стояли. Часть — усадьбу боронили, иные в деревню и на кузню поспешили. То, где был рядом, туда и отправились». Я даже не стал спрашивать, откуда все это узнал Ефрем. Вероятно, кто-то из воинов, что оставались на моих землях, успели рассказать. «Зачищай тут. После — ко мне в усадьбу. Там и твой десятник должен быть», сказал я и направился из деревни. Уже на выходе я увидел одного из своих воинов и, поняв, что его конь вполне себе еще живчик, забрал у бойца ездовое животное. Так было всяко сподручно. Учитывая, что моя мобильность резко повысилась, я направился вновь в кузницу. Когда было сражение, не получилось узнать о судьбе маски. Я вовсе подумал о том, как бы кузнец не оказался таким же убежденным скрытым фанатиком, как некоторые селяне из деревни местных. Если это так... Нет, думать даже не хотелось. Всех, кто хоть чем-то причастен к этому бунту, все будут казнены. Я добрый, но мое добро не с кулаками, оно с остро заточенным мечом. «Кузнец!» спросил я у одного из бойцов, который оставался в мастерской. Воин был не из моих, но в Берладе я этого вроде бы десятника видел. «Ранен, а малой кузнец, может, тут хоть уже? Там ранение тяжкое», — отвечал мне десятник. При этом у воина не возникло ко мне вопросов, почему это я раскомандовался. Наверное, сотник Геркул уже довел до своих людей, насколько изменилась ситуация, что тот, кого они знали как Фомку Немого, нынче один из четырех главных людей в братстве, организации, которая уже должна стать темой для разговоров для многих бояр и князей на Руси. «Здрав будь, хозяйка Евпраксия!» — поздоровался я, входя в дом. «Они все убиты? Те, кто посмел трогать меня, бить моего мужа и пугать мою дочь?» — спросила женщина, и глаза у нее были злыми, пылающими гневом. «Кого достали, убили, иных полонили». «Как твой муж? Где он?» — отвечал я, крутя головой. Дом кузнеца был трехкомнатный, и сейчас я был в главном помещении, можно сказать, гостиной. Насколько я знал, о чем говорила и большая кровать посреди комнаты, именно тут и спят муж с женой, а дочка в иной горнице обитает. Но маски не было. «Он с Асаном в кузне», — отвечала женщина, и гневный взгляд ее сменился. Теперь глаза Евпраксии наполнялись влагой. Я поспешил в кузницу. Тут еще нужно было постараться, чтобы найти мастеров, так как производственная мастерская была раза в три больше, чем жилой дом. Найдя маска стоящего в изголовье Асана, я молча подошел, думая, что парень уже приставился. «Он жив. Уснул. Евпраксия травами ведает. Но говорит, что нынче только в руках Господа все. Коли выживет, Христа приму всей душой, да и дочку отдам за него. Этот отрок принял на себя мою стрелу. Он спину мне прикрыл собой. Понимаешь, боярин?» Грозный, мощный мужчина повернулся ко мне и, глядя в глаза, сказал: «Они посмели сорвать рубаху с моей жены, когда я бился на другом краю мастерской. Они должны быть убиты. Когда мы пойдем резать их?» «Тебя не заботит, что они твои соплеменники?» — спросил я. «Нет, я всегда был сам по себе. У черемисов, хоть луговых, хоть бы и горных, я чужой. У русичей также своим не стал. Так что, когда резать их пойдем? Они же сбежали!» — сказал Маска и вновь отвернулся к спящему Асану. «Пойдем. Обязательно», — сказал я. Посмотрел на перевязанное плечо кузнеца, поняв, наконец, о каком ранении говорил воин во дворе, и пошел прочь. Теперь что, усадьба или деревня местных? Последнюю локацию я подсознательно гнал из своих мыслей. Понимал, что сейчас могу сорваться и начать резать даже тех, кто остался в деревне и не сбежал в лес. Если остался, то, скорее всего, не должен быть виновным, причастным к событиям. Не верю я, что черемисы все огульно кинулись в бунт. Ну не могут так врать люди. Еще вчера я был в деревне и видел благодарные и веселые лица селян. Они говорили мне спасибо, и я даже слышал, как люди просили какое-то божество Кугуюма, чтобы тот послал мне счастье и хорошую жену. Тихо просили, на грани слышимого. Потому я и верил в искренность сказанного. «Десяцкий, дозволь мне со своим десятком тебя сопроводить», — попросил десятник, которого я тут встретил первым. «Не помню имени твоего», — сказал я, а воин засмущался. «Что не так с твоим именем?» «Фомая, стало быть, Фомка», — сказал воин, и до меня не сразу дошло, что смущение десятника связано с тем, что он знал меня как Фомку Немого из Берлады. И мы рассмеялись. Нет, не так, чтобы сильно смешно, напротив. Оставалось только место для грусти и гнева. Но отходняк от адреналинового отката не всегда дает выбор, как именно проявиться. Наверное, если бы я начал кричать во все горло, то это тоже так себе вариант. «Сопровождай, десятник Фома», — сказал я и направил своего арендованного коня в галоп. Деревня местных также была в дымах от пожарищ, но в меньшей степени, чем селение беженцев. А на входе в поселение, которое только обозначено небольшим плетнем... «Суки!» — сказал я и начал тяжело дышать. Хотелось рвануть в лес прямо сейчас, выследить всех людей, которые там решили спрятаться от праведного гнева. Но нельзя. Боброк должен был послать лиса, который хорошо читает следы и мог бы определить направление, куда побежали чухонцы. Остальное расскажут пленные. Но очень хотелось еще кого из бунтовщиков убить. У входа в деревню на кресте висел распятый крот — Крати. Староста смотрел в сторону терема воевода глазами, полными ужаса. И распят он был на Андреевском кресте. Мой враг знает, кто мы, и дает четкий знак. «Кто бы это ни был!» «Даже если и сам болгарский мир такое вот повелел учинить, клянусь, я убью и тех, кто исполнил волю, и тех, кто повелел!» — сказал я. Неожиданно для себя я услышал со всех сторон. «Клянусь! Клянусь!» Это все воины, что были поблизости, повторяли мою клятву, которую я скорее выкрикнул, чем сказал. Рядом с Крати лежали убитыми еще с десяток человек. Это были те селяне, которых я готовил в ополчение, но у них не было пик, которые выдавались местным, только на учениях и тренировках. Эти воины умирали с небольшими ножами в руках. Младшего сына распятого старосты я не видел. И тут из деревни стали выходить люди. Впереди шел младший сын Крати. Парсай, так звали его, нес на вытянутых руках большой нож, который впору было назвать кинжалом. За его спиной шли еще мужчины. Их было немного, не больше 10. Далее — женщины и дети. «Не все предали тебя. Честные люди частью убиты. Остались лишь мы в живых. Остальные для нас умерли. И те, кто пал от рук бывших соплеменников, и те, кто поднял руку на своих родичей. Они все умерли. Если ты, боярин Тысяцкий, посчитаешь, что и я должен умереть, то бери этот нож и убей меня, но оставь без гнева твоего людей, что со мной», произнес чуть подрагивающими губами Парсай. Может, он так переживает за отца, может, боится, но... «Всех, кто ушел в лес, я убью, и в этом вы мне помощники, остальных не трону. Вы должны стать русичами, принять Христа всем сердцем. Я не стану тебя убивать. Теперь я вижу, что отец твой не предал меня, зато и пострадал. Живите! Крати спас вас от смерти!» Сказал я и ушел. Я говорил правильные слова, поступая так же правильно. Но эмоции требовали взрыва, убийства. И такое мне не нравилось. Еще чуть, еще немного, и могло произойти помутнение сознания. «Слава Богу!» — усмехнулся я. «Мой дом сгорел». «Чего ты весел?» — недоумевал сотник Геркул, который уже был в моей усадьбе. Тут и дожидался меня. «Марта жива!» — указал я пальцем на молодую женщину, выглядящую сейчас за мухрышкой, измазанной сажей. «И сын ее жив, а дом отстроим. Поможешь, Витязь, брат?» «Помогу и дом построить, и чухню в лесу перебить, если только князь, воевода-брат, не прикажет идти в иные места ратиться», — отвечал Геркул.